Мита, Сакура, следуйте плану. Саске, помоги мне занять его ближним боем. Давайте быстрее. Бой продлился недолго. Сначала девочки закидывали его кучей железа. Когда мы Саске подобрались поближе, то начался ближний бой. Саске неплохо дрался, и ему помогали мои клоны. Я же выжидал удобный момент, чтобы украсть колокольчики, ну и посылал клонов на замену развеявшихся. И вот настал момент. Я с активированным, под маской Ташинганом, несусь на Какаши с максимально возможной скоростью, но в последний момент он реагирует, поворачиваясь ко мне, и начинает уклониться, но поздно. Я слегка пригибаюсь и с помощью пространственного скачка переношусь ему за спину и, срывая колокольчики, телепортируюсь к девочкам. «Все, Саске, отбой, колокольчики у нас», — сказал я и снял маску. Пока Какаши развеивал моих оставшихся клонов, Саске успел отступить к нам. Подойдя, сенсей сказал: «Что ж, колокольчики вы отобрали, теперь решайте, кому они достанутся. Саске, Сакура держите, а мы с Мита попросим дедулю Хокаге не отправлять нас в академию, а дать нам какого-нибудь другого сенсея, можно даже не Джоунина, а Чунина. Саске, надо становиться сильнее, чтобы победить брата, а ты, Сакура, захочешь быть с Саске. Откуда ты знаешь про брата? Ой, Учиха, не занижай мой интеллект. Я много чего знаю такого, о чем ты даже не догадываешься. Ну, так как, я не знаю. Я, конечно, хочу быть с Саске, но все-таки колокольчики добыл ты, а не я. Саске, может, пойдем вместе с ними к Хокаге и попросим другого наставника, который не будет опаздывать и придумывать дурацкие испытания. Как сказал Наруто, мне нужно становиться сильнее. Но я понимаю, на примере сегодняшнего испытания, что работа в команде очень важна. Поэтому я согласен отказаться от колокольчика и пойти с вами. Итак, Какаши-сан, мы командой решили, что никто не будет брать колокольчики. А значит, что все мы провалили ваши задания и недостойны обучаться у такого великого шиноби-наставника, как вы. Мы пойдем к Хокаге и объясним ему ситуацию. Но, так как трое из команды были лучшими учениками в этом выпуске Академии, а четвертого члена команды он нам добавил по своей инициативе, то думаю, нам не придется отправляться обратно в Академию. И Хокаге просто выделит нам сенсея, послабее, чем вы, может быть, Чунина какого-нибудь, для которого мы будем не столь слабы, сколько для вас. Вот возьмите колокольчики, и простите, что отняли ваше, несомненно, драгоценное время. А также извините, что мы не оправдали ваши ожидания и не смогли пройти вашу тренировку достойно. Все, ладно, пошлите уже к Хокаге, где я буду просить и унижаться не отправлять нас в академию. Думаю, какого-нибудь захудалого Чунина на роль нашего сенсея я смогу выпросить у дедули. И мы все развернулись и пошли в сторону башни Хокаге, а Какаши, похоже, был не готов к такой развязке ситуации и долго тупил, но все же окликнул нас. «Эй, стойте! Вы прошли! Вы, ребята, первые, кто действовал командой, и кто даже угрозу вылета из шиноби встречаете командой. Тест окончен. Поздравляю! Команда 7 завтра выходит на задание. Вот черт! Что такое, Наруто?» — спросила Сакура. «Я надеялся выклинчить у дедули на роль сенсея, какую-нибудь, даже хоть и слабую, но зато очень красивую кунаичи, с прекрасной фигурой и не меньше, чем с третьим размером Гру. Мита, положи куны обратно. Ладно, идете по домам. Завтра в 8 встречаемся у резиденции Хокаге, там возьмем миссию и пойдем ее выполнять». И теперь начались первые D++++++ ранговые миссии, в основном прополка и перекопка огорода, выгулка собак, найти кошку, в общем, легкотня. Если только не выполнять миссии, как я, а именно, я увеличиваю для себя гравитацию до 15G, максимальной для себя на данный момент нагрузки, при которой я могу двигаться. Хотя каждое действие требует усилия больше, чем поднятие штанги. Но хоть я уставал и потел при прополке огорода, как будто поднимаю не тяпку, а штангу, хотя для меня так и было, но результаты были поразительные. Выносливость и сила начали расти, как на дрожжах, да и само тело начало вновь расти вверх и вширь. Когда мне становилось более привычно, и я приспосабливался к такому весу, то вновь повышал нагрузку, причем сразу на 1G. Обычный человек при аварии испытывает перегрузку в 9G, а летчики-истребители могут в специальном костюме испытывать перегрузку 12G. Будь я обычным человеком и при 15G меня бы сплющило. Но я не обычный человек, а потомок пришельца из космоса, и который, еще, имеет два преимущества. Первое – это тело шиноби с чакрой, энергонасыщенность клеток которого позволяет ему выдерживать огромные физические нагрузки, плюс ко всему мое тело имеет очень хорошие гены Узумаки и Синджу. Второе – это система Арканимы, позволяющая мне быстро адаптироваться к нагрузкам, лечиться, ну и в конце концов, эти самые нагрузки обеспечивая, при этом безопасно распределяя их на все тело. После миссии я тренировал метахождение по деревьям. Что-то я заметил, что мета может быстро обучаться только, когда у нее, так сказать, пригорает, как, например, с теневыми клонами, которых она выучила меньше чем за час, ну, или в соперничестве с кем-нибудь. И для обеспечения этого соперничества я и пригласил на тренировку Сакуру. И как только Сакура смогла ходить по деревьям, я начал обучать ее хождению по воде, и при объяснениях и тренировках, специально и демонстративно, проводил с ней больше времени. Мета злила, что я кому-то персонально уделяю больше внимания, чем ей. А то, что этот кто-то был девочкой, злило ее еще больше. Так через 2 дня Мета научилась ходить по деревьям. И когда я учил ходить ее по воде, то она как можно плотнее прижималась своим мокрым, от падений в воду, телом. А у нее там уже кое-что наметилось, единички еще не будет, но она уже не за горами. Саске с нами не тренировался, он после миссии сразу уходил. Это с Сакурой мы общались после миссии, а потом, я начал звать ее на тренировки. Саске все равно, скорее всего, свалит Карачимару. Так пусть он свалит без знания о моих способностях. Я, конечно, на тренировках с Мита и Сакурой своих реальных способностей не показывал, но то, что я иногда применял стихию дерева, можно было заметить. Вообще, в ниндзюцу я слегка замедлился, ведь нагрузки на тело я все увеличиваю, а на поддержание и регенерацию тела тратится НР. Когда НР подходит к концу, я трачу ману на лечение, а когда имана заканчивается, то мне приходится поддерживать тело с помощью ильенинских техник, на применение которых тратится чакра. Вообще и есть я стал очень много, наверное даже больше чем Акимичи. Хотя, все это мне не помешало освоить Чоодама Расинган, а также добавить в мои Расинганы чакру ветра, воды и земли. Когда я бросал водяной Расинган, то на месте падения образовывалась большая полая водяная сфера, объем внутри которой заполнялся водяными резаками, а к концу сфера взрывается водяным гейзером. Применив Суйтан Расинган на огромном камне, по окончанию техники, я получил крупную гальку с гладкими и острыми краями. Датон Расинган на месте падения поднимал из земли большую каменную стену в виде чаши. В пределах этой чаши начинала хаотично изменяться гравитация, и также хаотично на большой скорости в этой чаше летали осколки камней. По завершению происходил осколочный взрыв, но при этом стенки чаши предотвращали разлет осколков, так что от взрыва страдал только тот, кто находился в этой чаше. Использовав на огромном камне этот Расинган, на выходе я получил настолько дырявый камень, что он был больше похож на большую серую губку. Ну, действие Расингана ветра известно, он на месте падения вызывает взрыв в виде сферы и пытается все измельчить микроскопическими лезвиями ветра. Хотел попробовать создать Расинганы с чакрой льда и дерева, но пока не хватает контроля. Также создал вариации теневых клонов с применением чакры стихии. Самым полезными были из дерева и льда, оба по прочности сравнимы с клоном из чакры плоти, но при этом их я могу создать больше чем одного. Клона из чакры плоти, как я ни пытался, больше одного создать не могу, с увеличением количества моей чакры, этот клон просто может просуществовать дольше. Но флагман моего клоностроения, это клон из чакры плоти, в котором всю чакру преобразовали в чакру дерева. Он был невероятно прочным, мог превращать свои конечности в древесные удлиняющиеся лапы и вообще использовать Макутан на интуитивном уровне. Когда у него, из-за экспериментов, кончилась чакра, он развеялся, и легкий зеленый туманчиком впитался в меня. И тут я почувствовал обжигающую боль в очаге чакры, а мои руки начали покрываться корой. Я срочно развеял всех клонов, и тут процесс прекратился и пошел вспять. Фух, похоже, вместе с остатками чакры и информацией от клона, В меня влилась природная чакра и начала лавинообразно преобразовывать всю мою чакру в чакру дерева. Придется теперь быть аккуратным и чтобы не превратиться в деревянную чушку, придется научиться контролировать природную энергию. Помнится, Хаширама мог входить в режим Сенина, при том, что о его призыве не было ничего известно. Хотя он и нафиг ему не сдался, ведь он мог с помощью Макутана самостоятельно делать огромного деревянного голема, способного наравне сражаться с девятихвостым. А как бы не были круты призывные жабы, но даже их жабий босс Гамабунта мог только на минуту задержать лиса. Да и вообще, у меня теперь есть шанс выучить синдзюцу и получить режим Сенина, при этом не подписывать разные сомнительные контракты своей кровью. И еще при призыве кровь нужна, как-то от этого всего, чем-то демоническим веет. Хотя даже, если бы мне пришлось подписывать контракт призыва, то я скорее выбрал бы змей, чем слизня или жаб. Ведь змеиный босс Манда мог наравне сражаться, одновременно и с Гамабунтой, и с Кацуей. Но змеи, как раз и похожи больше всего на демонов, в плане оплаты своего призыва живыми людьми или шиноби. Так что нафиг, лучше я сам. Главное в процессе обучения в дерево не превратиться. Так что перед сном, 2 часа я уделяю медитации, чтобы почувствовать и сбалансировать мою чакру с природной. А мои клоны, разбросанные по лесам Канахи, где фон природной чакры самый плотный, также медитируют, собирая природную чакру и пытаются ее обуздать. Пару раз перебарщивал с концентрацией природной чакры, и вновь начал покрываться корой, но развеяв 10 клонов, чья чакра возвращалась ко мне и выдавливала лишнюю природную энергию и возвращала все в норму. За 4,5 месяца, я пока не нашел баланса, и не смог получить Сенин мод, но чувствую, что уже близок. Также пробовал сделать ледяного клона из чакры плоти, но он получался хоть и сильнее простого ледяного, но намного слабее, чем из дерева. Наверное, это из-за 2 фактов. Первый, это скорее, как раз природная энергия. Второй, это то, что дерево ближе к живой органике, а значит реализует больший потенциал чакры плоти. Также, для эволюции Ташингана, мне нужны данные с пробужденного Мангика Шарингана, который, трам-пам-пам, был у нашего сенсея. Хоть Какаши и не Учиха, но использовал свой Мангика неплохо. Так что когда мы пашем на плюс-плюс-плюс ди плюс-плюс-плюс-плюс-плюс ранговых миссиях, а он сидит и читает свою книжку, я активирую на нем анализ и возникшие странные ощущения от анализа, он списывает на концентрированное на нем негодование 4 его учеников-генинов, которые работают, в то время как он отдыхает. Анализ при моем интеллекте не должен теперь занимать столько много времени, но анализировал я его всего, так что было много лишней информации помимо нужных мне данных о Мангика Шарингане. Но за 3 месяца я собрал нужные данные, а Какаши, когда пропало это странное чувство, подумал, что мы просто смирились с его отдыхом во время нашей работы. Потратил еще 1/2 месяца на добавление недостающих данных в мой Ташинган. Причем, в сумме потратил не так уж и много, всего 60 тысяч РР и 40 СП, ведь Ташинган теперь нужно просто улучшать, а не компилировать его, практически с нуля. И через каких-то 2 дня установки мне стало известно нужное количество чакры для активации следующей ступени, а именно 2500 СР. Кстати, для справки, у нашего старого дедушки Хокаге сейчас чакры на 3100 СР. Мне совсем немного не хватает, думаю, через 2 недели повышенных тренировок смогу вместе с клоном из чакры плоти провести активацию. Прошло еще 1/2 месяца, и я все же смог активировать следующую ступень развития Ташингана. Глаза вновь пережили не самые приятные ощущения, и по окончанию процесса на радужке вновь появилась звезда. Теперь мой Ташинган напоминает Шаринган с 3 томами. Вот как изменилось его описание. Ташинган 4,45 СР в минуту и угол обзора позволяет видеть в темноте, через толстые препятствия, выделяемую человеком чакру, потоки чакры в теле, а также систему циркуляции чакры и танкицу. Дает возможность дополнительно видеть потоки пространственных искажений, а также свернутые чакра-структуры. Увеличивает скорость вашей реакции, 165% от обычной. Дает увеличенное сродство с чакрой стихии воды, земли, ветра и огня. Облегчает создание чакры смешанной стихии. Также пассивно увеличивает контроль, количество чакры и ее плотность. Для дальнейшего развития и получения новых возможностей глаз нужно 5 ступень, 4500 СПИ и 50 СПИ, 6 ступень, 7000 СПИ и 70 СПИ, Мангека Ташинган, 11000 СР и 100 СПИ. Ташинган окончательно сформировался, и теперь в него дополнительно можно добавлять данные из других глазных додзюцу. Ташинган представляет собой конгломерат объединенных сложных чакра-структур, размещенных в подпространстве глаза, поэтому к нему можно будет добавлять особенности других додзюцу. После достижения стадии Мангека Ташингана, все структуры будут со временем многократно дублироваться, тем самым увеличивая мощность додзюцу в два раза за каждое дублирование. И со временем, когда энергонасыщенность глаз превысит возможность материального носителя, тогда глаза привяжутся к вашей душе, став ее частью и будут называться вечным Мангека Ташинганом. Хо, какие прекрасные новости, значит, я не зря тратил время на все эти заморочки с глазами. Так, теперь проверим новую возможность Ташингана. Я взял одну взрыв печать и посмотрел на нее активированными глазами и увидел всю скрытую структуру этой простейшей фуин печати. Вот накопитель чакры, вот преобразователь, который преобразует нейтральную чакру в чакру ветра и огня. Вот часть, отвечающая за активацию, а также за задержку взрыва. Это один небольшой накопитель и цепочка совсем крохотных. Влив чакру в большой, можно при активации добиться мгновенного взрыва, а вливая чакру в звено цепочки можно настроить время детонации взрыва печати. Также там стоял своеобразный предохранитель, не позволяющий другим взрывать печати, которые поставил ты. В общем, теперь фуиндзюцу стало намного понятнее, ведь хоть все эти структуры и были сформированы в виде иероглифов и кругов, нарисованных с помощью специальных чакра-содержащих чернил, на бумаге из чакра-проводящих сортов деревьев. Но то, что я видел обычным зрением и ташинганом отличалось, как черно-белое немое кино и IMAX 3++ D++++++ кинотеатр с объемным звуком. Теперь, я думаю, смогу поизучать разные печати, и начну, пожалуй, сейчас. Все равно после активации новой ступени Ташингана, чакры осталось, только 105 СР. Так пока ждал восстановления, смог разминировать заряженную печать, поглотив чакру из мест для ее активации, при этом я вновь ее могу использовать. Еще смог полностью ее обезвредить, сделав просто бесполезной разрисованной бумажкой, для этого поглотил чакру из накопителя. Вообще чакру поглощать могут не все, только те, у кого хороший контроль чакры, как, допустим, у Ирьянина Аранга. Еще от скуки попытался повторить структуру взрыв печати в небольшом кусочке деревяшки, все равно все деревья в Канахе из-за Хаширамы, так или иначе, чакра проводящие. И мне это удалось, причем характерные для запечатывающих техник иероглифов не было, были какие-то стрелочки и линии, которые появились в момент детонации печати, а до взрыва в обычном зрении она ничем особенным не отличалась от других деревяшек. Также, недавно возросшие характеристики позволили мне сейчас разблокировать один полезный навык. Дополнительный мыслительный поток, требования для активации интеллект 250, мудрость 250, стоимость активации 40 СП и 1 миллион РР. После небольшого головокружения я осознал, что мне стало легче мыслить, а попробовав поуправлять чакрой, создав Расинган и пару техник Макутана, то понял, что техники, как раз, где-то на четверть мне легче даются. Когда я отдохнул, проверил мой статус, после 4 месяцев усиленных физических тренировок. Статус. НР 163,163, 41 в час. МР 318,318, 65,5 в час. РР 233,430/15,7 в час. РП 395,395, 65,8 в час. СР 1374,1374, 260,6 в час. СП 7. Характеристики. Сила 291. Ловкость 243. Выносливость 326. Интеллект 251. Мудрость 263. Магия 159. Комментарий к глава 5. Распределение и первые миссии. Мета в комбинезоне. HTTPS. Шер, F1 Кипнг Шазу 8 R6 Зоу 9 W Джаз Взджлаб 1 HFR F7 Дг Поу 2 и 69 Кэв 5 Кью HL 74 AU 6 WX Кью KC V3 CW Фото, F1 Keep Eyes Go Is SL 75 на 3 R9 G6 Дмзви Вов Ки равно WDLX 1 DQM V94 Y1 DVB 2 1 в FIT F3 Ташинган, 4 ступень, HTTPS Шер, F1 Кипнг Шазу 8 R6 Зоу 9 W Джаз Взбжлаб 1 HFR F7 Дг Поу 2 и 69 Кэв 5 Кью HL 74 AU 6 WX Кью KC V3 CW Фото, F1 Кайпанг Бьяз 8 Кратмтоу Джгс Ну 9 в QVC Ки равно WDLX 1 DQM V94 Y1 DVB 2 1 в FIT F3 Наруто в Сен моде, и как спойлер с манги Каташинганом, HTTPS Шер, F1 Кипнг Шазу 8 R6 Зоу 9 W Джаз Взджлаб 1 HFR F7 Дг Поу 2 и 69 Кэв 5 Кью HL 74 AU 6 WX Кью KC V3 CW Фото, F1 Кипнг 81 Рад Жоу 8 MX V Кво Го 3 L2 FSK 9 A Ки равно WDLX 1 DQM V94 Y1 DVB 2 1 в FIT F3 равно глава 6 Проблемы и страна волн равно. После всего этого, я пошел домой. Сегодня миссию вместо меня выполнял мой теневой клон. И должен сказать, что Мита очень разозлилась, когда узнала, что я филоню и вместо себя посылаю клона. Так что, клону не повезло, и он развеялся от куна и оброшенного злой Мита. Мита вообще в последнее время стала очень нервной. Во-первых, ей уже надоели эти плюс-плюс-плюс ди плюс-плюс-плюс-плюс-плюс, ранговые миссии, и думаю, на днях она сорвется и попросит у Хакаге миссию посложнее, и Хакаге, скорее всего, отправит нас в страну волн. Вторая и главная причина это я, а именно за время усиленных тренировок я вырос до 165 сантиметров и оброс заметной рельефной мускулатурой. И теперь, я замечаю отнюдь недружеские взгляды, которые бросает на меня Мита. А иногда, когда я переодеваюсь в рабочую одежду на миссиях с грязным ручным трудом, то взглядом меня пожирает не только Мита, но и Сакура. Так вот, пришел я к себе в квартиру вечером, и никого не застал. Что очень странно, ведь обычно в такое время, после миссии, я или клон, с Мита, возвращаемся ко мне в квартиру. Обыскав всю квартиру, включая ванну, я был озадачен и поэтому для поиска Мита, включил Ташинган, и быстро нашел ее, в ее же квартире, в которой мы не живем, а по факту используем ее, как склад для наших вещей. Так вот, она лежала на кровати, в обнимку с моей майкой и занималась тем, чем приличным юным девочкам заниматься, не пристало. С помощью пространственного скачка я перенесся за стену, в квартиру Мита и незаметно подобрался к ней сзади, но так, чтобы она меня не видела, и не стал отрывать ее от очень важного процесса, а стал ждать, так сказать, окончание процесса. В процессе своего удовлетворения она называла мое имя, а в самом конце громко простонала «Наруто». И когда оклемалась и открыла глаза, то увидела широко ухмыляющегося меня «Наруто». Вскочила она с кровати. «Дамита, это я. Ты так часто и страстно меня звала, что я просто не мог не прийти. Наруто, я могу все объяснить. Не надо ничего объяснять, мне и так все было прекрасно видно, особенно финал». Ай-ай, и эта девочка порицала меня в моей извращенности, а сама делала такие, неприличные вещи. Мита, Наруто, это было первый раз, я, не считай меня извращенкой, я нормальная, просто ты такой, а я, и тут Сакура смотрит, и ты ходишь такой, а сегодня опять переодевался, и ты почти голый и такой мускулистый, и я не выдержала. Не презирай меня, я так больше не буду, обещаю, я буду нормальный. Не бросай меня, пожалуйста. Эй, успокойся. С чего ты вообще взяла, что я буду презирать тебя или вообще бросать? Да я увидел твою, как ты думаешь, не лучшую сторону, но я думаю наоборот. И мне очень понравилось, это твоя неприличная сторона. Да и не беспокойся, это ведь естественный процесс удовлетворения своих желаний. Это как попить воды или поесть рамена, то есть, ничего плохого в этом нет. Хотя много пить и есть тоже вредно. Так что это свое желание, тоже не переудовлетворяй, особенно с кем-то другим, кроме меня. Так ты не сердишься, что я на тебя, и твое имя и майку, Когда? Ну ты понял. Конечно, не сержусь, а наоборот очень даже рад, что я тебе так нравлюсь, и как я недавно видел, даже очень нравлюсь. Если хочешь, я даже могу тебе помочь, так сказать, подать руку помощи, а может даже и не только руку. Такое предлагать, извращенное, я не знаю, я тоже только, что была не примером приличия, но все же, это мы еще маленькие, чтобы такое предлагать и делать, я не, я хочу, но не могу, нет-нет, нельзя. Да ладно, чего стесняться, давай я покажу тебе кусочек того, чего ты сможешь получить, если пойдешь в мой гарем. Опять ты про свой гарем, задолбал уже извращенец. И ничего, я не извращенец, я нормальный парень, которому нравятся красивые девушки. А извращенцем я был, если бы мне нравились мальчики или собаки. И вообще, из уст той, кто меньше минуты назад трогал себя в неприличных местах и выкрикивал мое имя, это звучит довольно лицемерно. Я же уже объяснила, что это был первый раз и... Ладно, я тебя понял, не надо мне повторять. И все же ляг и расслабься, и позволь мне позаботиться о тебе. Не волнуйся, слишком далеко я заходить не буду, все же ты права, и мы действительно еще слишком молоды. Ха, хорошо, только будь нежен, я только недавно кон, в общем, я еще слишком чувствительна. Мита легла и начала очень нервно посматривать на меня, при этом, не зная, куда ей деть руки. То начнет майку задирать, то обратно разглаживать, то штанишки начнет теребить. В общем, подойдя к ней, первым делом я взял ее руки и, зафиксировав своими по бокам, нежно поцеловал ее. Поцелуй длился около минуты, и когда он закончился, Мита уже смотрела на меня затуманенным взглядом. Я же, отпустив руки, начал приподнимать ее маечку, при этом чертя дорожку из поцелуев по ее шейке, до ее милых вздернутых сосочков, на маленькой груди. Когда Мита уже начала громко постановать, я прекратил ласкать ее аккуратные грудки и начал переходить на животик, приближаясь к самому сладкому. Сняв штаники, а также насквозь мокренькие трусики, я слегка развел гладенькие ножки и уткнулся в ее киску, которую на лобке украшал рыжий пушок. И тут, как говорится, пошел процесс. Я с помощью ильининской техники, позволяющей убрать боль, наоборот усилил чувствительность к ласкам, а также не позволял Мите закончить все быстро. И долго ласкал ее жемчужинку, пока она с громким криком не финишировала, и через минуту легких вздрагиваний, при которых я продолжал нежно ее ласкать, она отключилась, упав от нахлынувшего удовольствия в обморок. Собрав одежду и взяв Мита на руки, я переместился к нам в квартиру, где окончательно ее раздел и уложил в кровать. Сам тоже лег рядом. Хотя не будь я ильинином, пошел бы инвестировать в канахскую развлекательную инфраструктуру, а в частности дома у тех, или если по-простому, то пошел бы спускать заработанные на миссиях деньги в местный бордель. Но я крепок, я кремень, так что спать. Утром, проснувшись раньше Мита, я не стал выбираться из ее объятий и будить ее. Да и вообще, какой парень захочет, чтобы его прекратила обнимать обнаженная девушка? Но ничего не длится вечно, вот и Мита заворочилась и, открыв глаза, уставилась на мое радостное лицо. Осознав свое положение, она высвободила меня из своих объятий, отползла на край кровати, при этом, не смотря в мою сторону и плотно укутавшись в одеяло, неуверенно спросила: «По почему я проснулась голой? Какой засыпала, такой и проснулась. Ой, а что это мы, при разговоре, так краснеем и отворачиваемся? А, неужто, вспоминаем вчерашний вечер? Стыдно, вчера, мы делали такое, очень стыдно. Это было неправильно, мы не должны были делать такие постыдные вещи вместе». «Ах, вместе, значит, не должны были. А тебе одной, значит, постыдные вещи делать можно». «Нет, я не это имела в виду. Мне тоже нельзя, и тебе нельзя, и нам нельзя, и вообще никому нельзя. Как это никому нельзя? Как тогда человечеству теперь размножиться, когда ты всем запретила делать постыдные вещи? Это мы так за пару десятков лет все вымрем. Я не запре. Я не могу. Наруто, что делать? Я голая, ты тоже почти голый. Вчера мы делали извращенные вещи, которые не должны были делать. А если об этом кто-нибудь узнает? Сакура или Саске, или вообще Какаши-сенси? А если дедуля Хокаге? Как мне, им всем, теперь в глаза смотреть?» Мита, ничего ужасного и неисправимого не произошло, Подумаешь, я доставил тебе удовольствие. Лучше скажи, тебе понравилось?» Спросил я, при этом подобрался к ней и обнял ее. «Да, это намного лучше, чем в те разы, когда я делала это одна. Ты ж говорила, что вчера это сделала первый раз. Я соврала тебе, я делала это уже много раз. Просто ты такой красивый, и всегда был добр ко мне, заботился обо мне. Только такая дурочка, как Сакура, не влюбилась бы в тебя. Наруто, я очень тебя люблю, уже очень давно, и совсем не как друга, а как мальчика, который мне очень нравится. Наруто, я люблю только тебя, а ты любишь меня. Мита, малышка, я тебя очень люблю, прям как сестру. И ты мне тоже очень нравишься, как девочка, но ты не единственная, кто мне нравишься в этом плане, еще мне нравится Сакура, Ина и Хината. Поэтому, если ты согласна быть в моем гаре, шлеп, я заткнулся, получив пощечину. Амита встала и отскочила от меня. Как ты можешь? Я изливаю тебе свои чувства, говорю тебе, что ты единственный, кого я люблю. А ты говоришь, что любишь меня, как сестру, и при этом вчера делал такое, что братья себе делать не позволяют. А потом говоришь, что я всего лишь нравлюсь тебе, наравне с другими девочками, и предлагаешь мне вступить в твой дурацкий гарем. Ну, ты и козел. Я и не думала, что ты такой невозможный кобель. Убирайся с моей квартиры, я не хочу тебя видеть и вообще знать. Вообще-то это моя квартира. А-а-а, козел, кобель, тогда я сама уйду. Эх, тогда хоть на вещи свои оденься, чтобы все не увидели твою обнаженную попу. Я сама знаю. И отвернись, козел. Ага, знает, уже намылилась на выход в одном только одеяле. Она быстро оделась и, бросив одеяло на пол, побежала в свою квартиру, где начала недолго все крушить, а после улеглась на кровать и разревелась. Я выключил Ташинган, перестав следить за Мита. Как-то разговор прошел не так, как я хотел, и теперь я действительно чувствую себя немного козлом. Хотя знал, что и кому говорю, и другой реакции от очень ревнивой Мита было сложно ожидать. Эх, ладно, надеюсь, она поплачет немного и остынет, а через пару часов на миссии мы сможем нормально поговорить. Не смогли. На протяжении всей миссии по поимке кошки жены Дайми она меня игнорировала от начала до конца. И вот сейчас, когда мы идем сдавать миссию Хокаге, она идет далеко впереди с кошкой в руках. И Сакура, не выдержав странной атмосферы, спросила: «Наруто, что с Мита? То ее от тебя даже ломом не оторвать, то сейчас она с тобой даже словом не обмолвилась и все время пытается не смотреть в твою сторону и игнорировать. Эх, мы с Мита немного поссорились». «Ничего себе немного. Это что ж ты такое сделал, что она так демонстративно тебя игнорирует?» Я позвал ее в гарем. «Ой, Наруто, опять твои шуточки про гарем. И ничего это не шуточки. Ты, между прочим, стоишь второй в списке кандидаток на вступление в гарем. Ни в какой гарем я вступать не буду, особенно в твой. Я Саски люблю, и буду только с ним, без всяких там гаремов. Ну, как знаешь, как знаешь. Саски тебя уже 6 лет игнорирует, и что-то я не наблюдаю заметных улучшений в ваших отношениях. Да и вообще, он же говорил, что ему надо клан восстанавливать, а с гаремом это можно сделать очень быстро, всего за одно поколение. Ну вот, теперь и я с тобой, тоже, как и Мита, разговаривать не буду». Обиделась на правду Сакура и пошла предпринимать безрезультатные попытки привлечь внимание Учихи. «А ладно, фиг с этими девочками. Сейчас меня волнует то, что нам скорее всего всучат ранговую миссию под видом легкой с ранговой. Мита, уже давно достали эти D++++++ ранговые миссии, но раньше я выслушивал ее негодование по этому поводу и успокаивал. А теперь же нету сдерживающего фактора в виде меня, плюс она еще больше зла, чем обычно, из-за утренней ситуации. Так что, скорее всего, она сорвется и вытребует у Хокаге миссию посложнее. И вот, после просмотра шоу жестокого обращения с животными, а именно, радостного, для мадам Шиджими воссоединения со своей кошкой Торой и трагического воссоединения для самой Торы, Хокаге же, не обращая внимания на страдания невинного животного, обратился к нам: «Что же, теперь 7-я команда Какаши, ваша следующая миссия, Хаэм, нянчиться с внуком старосты, закупиться в соседней деревне и помочь с уборкой картошки. Ну уж нет, спасибо, с меня довольно. Я хочу, наконец, выполнять миссии, связанные с работой шиноби, а не с работой простых крестьян. Найдите нам достойную миссию. Получше этой. Сорвалась наконец Мита. Узумаки, вы всего лишь новички. Все начинают с простых заданий, которые потом усложняются. Ответил, сидящий тут Ирука. Но меня уже достали эти ерундовые занятия. Продолжала Мита. Мита, успокойся. Хотел я ее успокоить. Ты вообще заткнись, кобель, и не смей ко мне обращаться. Ладно, довольно. Прекратили перепалку в присутствии Хокаге. Осадил всех Какаши. Мита, похоже, я должен дать пояснение по поводу всех этих миссий. Слушай меня внимательно. Каждый день деревня получает множество заказов, от ухода за детьми до убийств. Все задания заносятся в списки и делятся по категориям А, В, С, плюс-плюс-плюс, Д, плюс-плюс-плюс-плюс-плюс в зависимости от сложности. Наши ниндзя также разделены по уровням, начиная с меня Каге, потом Джаунин, Чунин, Генин и ученик Академии. Сложность миссии устанавливается в соответствии уровня навыков. Если задачи успешно выполнены, деревня получает с клиента деньги. Но вы только недавно стали самыми меньшими ниндзя, то есть генинами. Миссии уровня плюс-плюс-плюс, Д, плюс-плюс-плюс-плюс отлично подходит вашим способностям. Как мне это надоело, вы только и можете, что говорить. Знаете, я не всегда буду маленькой девочкой, я вырасту и стану Хокаге. Мита обиженно уселась на пол и еще очень тихо добавила, и я выдам закон, делающий гаремы под запретом. Что ж, я согласен. Я дам вам миссию, категории С, по защите одного человека. Правда. Ну и кто же это такой? Может быть, это какой-нибудь дайме, или принцесса, или принц. Принц. Хех. Успокойся, я сейчас вас представлю ему. Войдите, пожалуйста. И тут, увидев, кого мы будем защищать, весь запал Мита пропал, а сам защищаемый, заходя, произнес, так, что тут у нас, это же сборище, каких-то малолеток, половина из которых, еще и девчонки, и начал заливаться пойлом. Я, лучший мастер по строительству супермостов, и посему, я ожидаю, что вы обеспечите меня суперзащитой, во время моего возвращения на родину. После знакомства, Хокаге отправил собираться нас на миссию. Мне это особо не нужно, ведь я все свое ношу с собой, в пространственном кармане, ну и еще огромные камни, для обеспечения нагрузки. Так что, я сразу демонстративно пошел к воротам, чтобы Мита могла нормально собрать вещи, ведь практически большинство нужных ей вещей находится в моей квартире, ну ключ у нее есть, так что справится. И вот минут через 40, начали все собираться у ворот, даже наш заказчик подошел из бара. Все были с рюкзаками, кроме меня, а у Миты рюкзак, самый большой, ведь раньше я таскал ее вещи, а теперь она вроде и взяла все то же, что и обычно, но теперь ей приходится тащить это самой. И главное, так зло зыркнула, когда увидела, что я налегке. Я шел чуть в стороне и не участвовал в разговоре. Когда Какаши упомянул, что на сранговых миссиях не предвидится боев с шиноби, тот Адзуна заметно занервничал. И вот мы идем такие, и я вижу недалеко лужу, это при жаре около 36 градусов, и отсутствии малейших осадков несколько дней. Я подобрал камушек, и внедрил в него упрощенную структуру взрыв печати, только чакра преобразуется в воду и ветер, и кинул в лужу. Если делать взрыв печати не на чакропроводящих материалах, то они быстро портятся, чаще всего дестабилизируются и взрываются, но это как раз то, что мне и надо было. Камешек я бросил издалека, так что, когда он взорвался, образовался гейзер, который выбросил на поверхность двух чунинов из скрытого тумана, оглушенных подводным взрывом. Мы как раз подошли к ним, и я сказал, вот это я понимаю улов, только рыбки, какие-то несъедобные и сильно смахивают на вражеских шиноби, которых, как сказал Какаши-сенси, здесь быть не должно, и с подозрением посмотрел на Тадзуну. А ты молодец, Наруто. В любом случае, господин Тадзуна, я должен с вами поговорить. Когда мы привязали этих неудачников к дереву, Какаши начал разговор. Похоже, это чунины Искири, их шиноби известны тем, что выполняют заказ несмотря ни на что. Но мне все же интересно, кого поджидали эти двое и на кого они охотятся. Говорил Какаши и косился глазом на Тадзуну. Что вы имеете в виду? Проще говоря, были ли целью вы или кто-то другой? Вы меня понимаете? Я слышал, что по вашему следу идут шиноби, Нашей задачей было просто защищать вас от воров и бандитов. Это же становится миссией, минимум категории B. Ваш заказ требовал обычной защиты, до окончания стройки моста. Если бы было известно, что за вами следует ниндзя, эта миссия перешла бы в более дорогой вариант. Я уверен, что у вас были причины, но ваша ложь по поводу миссии создает проблемы. Мы сейчас действуем за пределами наших задач и уже не обязаны вас защищать. С каждым словом Какаши, Тадзуна покрывался потом и становился все грустнее и грустнее. Мы еще не готовы для этой миссии. Давай закончим ее. Конечно, Наруто справился с ними, но это было больше похоже на везение, сказала Сакура. Да, думаю, она права, эта миссия нам еще не по зубам. Я считаю, мы должны вернуться в деревню, продолжил Какаши. А я думаю, мы должны продолжить. У нас тут С-ранговый Джаунин, три Генина, ну и я, будущий повелитель этого мира, пока еще Генин, но по силам буду равен, где-то слабому Джаунину, плюс я еще А-ранговый Иринин. Так что, мы довольно сильная команда и справимся практически с любыми шиноби, которые могут прийти за головой мостостроителя. Ты слишком самоуверен, малец. Хоть ты нас и застал врасплох, но после нас заказ придет выполнить демон тумана Мамачизабуза. Он один из мечников тумана. Он покрошит всю вашу компашку в капуст. Урхгэ. В горло слишком разговорившегося Чунина прилетел мой кунай. Ты смотри, как разговорился. Всю командную мораль попортил, которую я тут поднимал. Стою тут, значит, распинаюсь о том, как им всем повезло попасть в команду со мной, как они должны гордиться этим фактом, а он берет и пугает нас каким-то вшивым мечником тумана. Ну, хоть не зря умер и рассказал что-то полезное. Наруто, зачем ты его убил? И мечниками тумана не становится, кто попало, только величайшие мечники А-ранга, и вместе с особыми мечами, прозванными семью мечами тумана, они становятся опасными шиноби С-ранга. И это уже слишком опасно для вас. Ой, да пустяки, мы с вами вдвоем разделаемся с ним в два счета, еще и заработаем. Я слышал, что тела сильных шиноби, а также различное оружие можно выгодно продать. Да и вообще, в нашем мире опасность нас подстерегает на каждом шагу, даже в нашей деревне небезопасно. Ну знаете, нападение девяти хвостово, вырезание клана Учих. Так что, мы миссию взяли, мы ее должны выполнить. А то, что заказчик утаил информацию и занизил опасность миссии, так я ж говорю, что в жизни может всякое случиться, и простой проходящий мимо прохожий может оказаться С-ранговым психом Нукинином, которому не понравилось, как вы на него посмотрели, и он попытается вас прикончить. А тут мы уже знаем, с кем будем иметь дело, плюс мы самая сильная команда этого выпуска, и кого-то другого посылать, во-первых, долго, во-вторых, нерационально. Так что, я за то, чтобы продолжить выполнение миссии. Ну, кто меня поддержит? Кто не струсит перед работой настоящего шиноби, перед миссией, достойной даже будущего Хокаге и которая позволит набраться боевого опыта и стать сильнее? Давайте поднимите руки.